Леня, в общем, такой, каким я его себе представляла. Высоконький мальчишка в кадетской форме, кудрявый, даже вихрастый. Только глаза у него не дерзкие, а добрые, ласковые. Он весело и просто здоровается со мной. «Дедушка нам про тебя всю дорогу рассказывал, даже немного поднадоел». Он весело смеется. «Теперь держись, окажешься не такая, беда тебе». И он убегает из комнаты. Но когда я подхожу к Тамарочке и от души протягиваю ей руку, она отстраняет свои руки. «Сейчас сниму перчатки». Иван Константинович с мамой уже ушли в комнаты, а я стою дура-дурой перед Тамарочкой, которая молча снимает лайковые перчатки. Она делает это неторопливо, осторожно, пальчик за пальчиком, пальчик за пальчиком. Я вижу ее лицо, очень хорошенькое, с круто выгнутыми, чуть оттопыренными губами. В этом лице равнодушие, безразличие ко всем и ко всему и какая-то заносчивая гордость. Сняв последний перчаточный палец, Тамарочка снимает с головы шляпку, очень замысловатую и задорную. Я с уважением и завистью вижу, что шляпка приколота к волосам, как у взрослых дам, длинными булавками с красивыми головками. Не то, что у меня шляпка на резинке. И резинка всегда почему-то очень скоро ослабевает. Шляпка заваливается за спину и болтается там. Наконец Тамарочка поправляет кудряшки на лбу и улыбается мне. От этого она сразу становится милее и ближе. Она протягивает мне руку. «Ну, теперь можно знакомиться». Мы жмем друг другу руки и идем в комнаты вслед за моей мамой и Иваном Константиновичем. Мы застаем их в комнате, предназначенной для Тамарочки. Мебель, которую привезли с собой, еще не прибыла, и пока ночлег устраивается на старых диванах Ивана Константиновича. Тамарочка оглядывается благосклонно. Комната ей, по-видимому, нравится. «Здесь я поставлю свою кровать», — прикидывает она. «Тут встанет шифоньер, там столик». Вдруг ее взор падает на приготовленный для нее туалетный столик, обитый тюлем. «Что это?» — спрашивает она. «Это тебе Иван Константинович купил», — объясняет ей мама. «Туалетный столик». «Мне?» — с возмущением выпаливает Тамарочка. «Это мещанство! Это зеркало в собачьей будке!» «Иван Константинович!» — резко обращается она к старику. «Я же вам говорила, чтобы вы приказали отправить сюда бабушкин трильяж. Неужели вы забыли это сделать? Ведь все вещи, какие мы там оставили, мы уже не получим никогда. Их возьмут себе тетки, бабушкины сестры. А зачем старухам нужен трильяж красного дерева?» Иван Константинович только собирается ответить Тамарочке, как вдруг в комнату врывается Леня. «Тамарка, скорее, скорее, смотри, что за прелесть!» И он увлекает Тамарочку в звериные комнаты. Но не успевает мама и Иван Константинович даже взглядом обменяться, как раздается пронзительный визг, и из звериной комнаты выбегает Тамарочка. Она кричит, задыхаясь от гнева. «С жабами! Рядом с жабами! Ни одной секунды! Ни одной секунды!» Она схватывает в передней свою замысловатую шляпку, кое-как нахлобучивает ее на голову и начинает быстро, яростно напяливать лайковые перчатки. «Милая, птиченька моя!» — говорит Иван Константинович с такой нежностью, с такой любовью, что на эту ласку поддался бы, кажется, и камень. «Камень, да, может быть, но не Тамара.